Где он? Где этот ублюдок? Он что, сбежал? Да, он сбежал. Быстрее, быстрее неси мне оружие. Хорошо, сейчас иду. Давай, сука, быстрее. Выбирай, он или ты. Тебе не скрыться, мэн, я к тебе ближе всех. Скоро душа устремится вверх. Ужасный сюжет, будто бы его снял Нолан Кристофер. Даже не бойся, будет не больно. Все целы кости, но мертвый негодник. Рыдать уже поздно, когда навестили пару рваных дыр. Ты подумал, ублюдок, ну же не злись, я тебя порублю. Так что придется тебя воскресить, и я опять приготовлю коронное блюдо. Не скроет пустошь, нескромный путник с миниганом за пазухой. Вдруг стало душно и скомо, и тут же в седьмой стал опаздывать. Знаю, все от меня ожидают этого дела. Вы нас устали, не прожигаем. Пришел, чтобы устроить тиранию. Крыши ваши дали, чтобы опять брезент накинуть на того, кто стал на пути и заранее вырыл себе могилу. Это конец, Вась, выхода нет, факт. Выпускаю собак и понеслась. Тебе так никто и не дал, и я тоже не дам тебе второй шанс. BFM команда Сугуба All Pack. Тебя обидели, и ты завёрз скайп. Это намек, мразь, тебе порву пасть. Вместо того, чтобы просто поругать. Геноцид начат все, кто ноет за проход дальше. Но я озадачен, ведь ни слова не понять, мальчик. Под ваши композиции мне впору лишь закрыть уши. Когда визави начинает читать, мы выезжаем за ним тут же. А ну стой! Стой, иди сюда! Что, хотел от меня, сука, убежать, нет, да? Нет, сейчас я тебе покажу, кто здесь папа. Нет, блядь, не надо. Ну что, посиди, прощайся, сынок. Посиди, пожалуйста. Посиди. Прощайся. Посиди, пожалуйста. Нет, не стоит. Прощайся, блядь. Прощай.